Милая королева, есть одно затруднение. Клетка занята. Как? Значит, ты тоже спасла кого-нибудь? Об этом-то я и говорила твоему брату Карлу. А, понимаю. Вот почему ты говорила так тихо, что я не слышала. Послушай, Маргарита, это замечательное приключение, не менее прекрасное, не менее поэтичное, чем твое. Когда я оставила тебе шестерых телохранителей, а с шестью остальными отправилась в дом Гизов, я видела, как поджигали и грабили один дом, отделенный от дома моего деверя только улицей Катерфис. Вхожу к себе в дом, вдруг слышу женские крики и мужскую ругань, выбегаю на балкон, и прежде всего мне бросается в глаза шпага, своим сверканием, казалось, озарявшая всю сцену. Я залюбовалась этим неистовым клинком, люблю красивое. Затем, естественно, стараюсь разглядеть и руку, приводившую в движение клинок, и того, кому принадлежит сама рука. Гляжу по направлению криков и стука шпаг и вижу, наконец, мужчину. Героя, своего рода Аякса, сына Таламона, слышу его голос, голос Стентера, прихожу в восхищение, вся трепещу, вздрагиваю при каждом угрожающем ему ударе, при каждом его выпаде. Четверть часа я испытывала такое волнение, какого, поверишь ли, не чувствовала никогда. Я даже не думала, что оно вообще возможно. Я стояла молча, затаив дыхание, забыв себя, как вдруг герой мой скрылся. Как это случилось? На него свалился камень, брошенный в него какой-то старухой. Тогда, подобно Киру, я обрела голос и закричала: «Ко мне на помощь!» Прибежали мои телохранители, подхватили его, подняли и перенесли в ту комнату, которую ты просишь для твоего питомца. Увы, я понимаю тебя, Анриетта, и тем больше, что твое приключение почти такое же, как мое. С той только разницей, моя королева, что я слуга моего короля и моей религии, и мне не нужно куда-то прятать моего Анибала де Коконаса. Его зовут Анибал де Коконас, повторила Маргарита и расхохоталась. Грозное имя, не правда ли, сказала Анриетта. И тот, кто носит это имя, его достоин. Какой боец, дьявольщина, сколько крови пролил. Надень свою маску, милая королева, вот и наш дом. А зачем же маска? Затем, что я хочу показать тебе моего героя. Он красив. Во время битвы он мне казался бесподобным. Правда, то было ночью, в зареве пожарищ. Сегодня утром, при дневном свете, должна тебе признаться, он показался мне похуже. Тем не менее, думаю, что он тебе понравится. Итак, моему подопечному отказывают в доме Гизов. Очень жаль, потому что дом Гизов – самое последнее место, где вздумают разыскивать гугенотов. Нисколько не отказывают. Сегодня же вечером я велю перенести его сюда. Один будет лежать в правой части комнаты, а другой – в левой. Но если они узнают, что один из них протестант, а другой католик, они же съедят друг друга. О, этого можно не опасаться. Коконас получил в лицо такой удар, что почти ничего не видит. А у твоего гугенота такая рана в груди, что он почти не может двигаться. А кроме того, внуши ему не говорить на темы о религии, и все пройдет как нельзя лучше. Да будет так, решено. Теперь войдем в дом. Благодарю, сказала Маргарита, пожимая руку своей приятельнице. «Здесь, мадам, вы будете опять вашим величеством», — предупредила герцогиня Наверская. «И разрешите мне принять вас в доме Гизов, как это подобает по отношению к королеве Наварской». И герцогиня, сойдя с носилок, почти стала на одно колено, чтобы помочь выйти Маргарите. Потом, указав рукой на двери в дом, охраняемые двумя часовыми с аркебузами, последовала сзади, в нескольких шагах от королевы, которая величественно шествовала впереди герцогини, сохранявшей смиренный вид все время, пока они были на виду у всех. Придя к себе в комнату, она затворила дверь и позвала свою камеристку, очень подвижную сицилианку. «Мика», — обратилась она к ней по-итальянски, — «как здоровье графа?» «Все лучше и лучше», — ответила камеристка. «А что он делает?» «Думаю, что сейчас он закусывает». «Это хорошо», — сказал Маргарита. «Раз вернулся аппетит, это добрый признак». «Ах, ведь правда, я и забыла, что ты ученица Амбруаза Паре. Ступай, Мика». «Ты выгоняешь ее?» «Да, пусть сторожит нас». Мика вышла. «Теперь», — обратилась герцогиня к Маргарите, — «ты сама войдешь к нему или пригласить его сюда?» «Ни то, ни другое. Я хочу посмотреть на него, но невидимкой». «Так что же на тебе будет маска? Он может потом узнать меня по волосам, по рукам, по украшениям». «О, да чего стала осторожна, милая королева, с тех пор, как вышла замуж?» Маргарита улыбнулась. «Тогда есть только один способ», — продолжала герцогиня. «Какой?» «Посмотреть на него в замочную скважину». «Хорошо, веди меня». Герцогиня взяла Маргариту за руку и повела ее к двери, завешенной ковром. Затем встала на одно колено и приложила глаз к замочной скважине. «Отлично», — сказала герцогиня. «Он сидит за столом и лицом к нам. Иди смотри». Королева Маргарита заняла место своей приятельницы и тоже приложила глаз к замочной скважине. «Коконас, как и говорила герцогиня, сидел за столом, уставленным всякими яствами, и, несмотря на свои раны, отдавал им должную честь». «Ах, боже мой!» — воскликнула Маргарита, отстраняясь. «Что такое?» — спросила герцогиня удивленно. «Невероятно! Нет, да! Клянусь душой, это тот самый!» «Какой тот самый?» прошептала Маргарита, поднимаясь и хватая за руку герцогиню. «Тот самый, который хотел убить моего гугенота, ворвался за ним ко мне в комнату и на моих глазах ударил его шпагой. Какое счастье, Анриетта, что он не видел меня здесь!» «Значит, ты видела его в бою, да? Не правда ли он прекрасен?» «Не знаю», — ответила Маргарита. «Я смотрела только на того, кого он преследовал». «А как зовут того гугенота, которого он преследовал? Ты своему католику не скажешь его имени?» «Нет, даю слово. Лерак де ля Моль». «Ну а теперь, каков он, по-твоему?» «Мсье де ля Моль?» «Нет, мсье Коконас». «Как тебе сказать?» — ответила Маргарита. «По-моему, она остановилась». «Ну-ну», — настаивала герцогиня, — «как видно, ты сердишься на него за то, что он ранил твоего гугенота». «Мне кажется», — смеясь ответила Маргарита, — «что мой гугенот в долгу не остался, и такой рубец, какой он оставил твоему под глазом, значит, они квиты, и мы можем их примирить. Присылай своего раненого ко мне». «Не теперь, а попозже». «Когда же?» «Когда ты своего католика переведешь в другую комнату». «В какую же?» Маргарита только взглянула на свою приятельницу, не сказав ни слова. Герцогиня тоже посмотрела на Маргариту и рассмеялась. «Ну хорошо», — сказала герцогиня, — «и так союз, более тесный, чем когда-либо». «Искренняя дружба и навсегда», — ответила королева. «Какой же наш пароль, наш условный знак на случай, если мы понадобимся друг другу?» «Тройное имя твоего триединого бога — Эрос, Купидо, Амор». Приятельницы еще раз расцеловались, в 20-й раз пожали друг другу руки и расстались.